«Господа, все вы проделали великолепную работу!» На мостике Брунгильды Райнхард выражал благодарность своим вернувшимся адмиралам. Одному за другим он пожимал руки фон Руенталю, Миттермайеру, Кемпфу, Миклингеру, Валену и Лёцу. Хвалил их за героизм и обещал добиться для них поощрений. Кирхиаис уже он ничего не сказал, просто хлопнув его по плечу, но между ними и этого было достаточно. В этот момент фон Оберштайн доложил Райнхарду о прибытии на флагман Биттенфельда, и тень неудовольствия промелькнула на изящном лице молодого имперского гранд-адмирала. Флот фрица Йозефа Биттенфельда, если это еще можно было назвать флотом, только что вернулся с низко опущенными головами. Никто из подчиненных Райнхарда не потерял в этой битве столько кораблей, сколько Биттенфельд. Его коллеги Руенталь и Миттермайер тоже находились в гуще ожесточенных боев, поэтому он не мог возложить на других вину за свои потери. Радость победы уступила место неловкой тишине. Бледный как мел Биттенфельд подошел к главнокомандующему, опустив голову, словно заранее готовясь к худшему. «Сейчас я хотел бы сказать, что битва выиграна, а вы тоже сражались героически. Но не могу этого сделать!» Голос Райнхарда был резок, как щелчок кнута. Храбрые адмиралы, которые, не поведя и бровью, встречали лицом к лицу огромный вражеский флот, непроизвольно втянули головы и чуть съежились. «Поймите вот что. В своем стремлении к славе вы поспешили вперед, не имея преимущества. Одна эта ошибка чуть не нарушила наших построений, в результате чего мы могли проиграть все сражение, прежде чем прибыло подкрепление. Более того, вы при этом нанесли бессмысленный урон вооруженным силам Его Величества Императора. Вам есть что возразить на это?» «Нет, ваше превосходительство!» Ответ Биттенфельда был негромким и лишенным присутствия духа. Райнхард набрал в грудь воздуха и продолжил. «Воинское братство держится на поощрении героев и наказании злоумышленников. По возвращении на Один я напишу на вас рапорт. Остатки вашего флота переходят под командование адмирала Кирхиаиса. Вам же предписывается не покидать каюты». Наверное, тут все подумали, это было жестоко. Беззвучное шевеление распространилось по строю адмиралов, но Райнхард прервал его, коротко отрезав «Свободны!» и широким шагом направился к себе в каюту. Коллеги неудачливого Биттенфельда окружили его, говоря слова поддержки. Кирхиаис посмотрел на них и поспешил за Райнхардом. Уходя, он не видел внимательного взгляда, которым проводил его фон Оберштайн. «Он способный человек», — думал начальник штаба. «Но это станет проблемой, если его отношения с графом Лоенграмом начнут воспринимать как чрезмерную привилегию. Завоеватель не должен быть связан личными чувствами». В пустом коридоре, ведущем лишь к личным каютам главнокомандующего, Кирхиаис догнал Райнхарда. «Ваше превосходительство, пожалуйста, пересмотрите свое решение». Райнхард резко обернулся. В его льдисто-голубых глазах полыхало пламя. Гнев, который он сдерживал перед другими, теперь прорвался. «Почему ты останавливаешь меня? Биттенфельд не выполнил своих обязанностей, и не имеет оправданий. Вполне естественно, что он должен быть наказан». «Вы злитесь, ваше превосходительство. И что, если так? Тогда ответьте мне, что именно вас так разозлило?» Райнхард, не в силах понять смысла вопроса, посмотрел на своего рыжего друга. Тот спокойно выдержал его взгляд. «Ваше превосходительство. Да хватит уже называть меня превосходительством! Что ты хочешь сказать? Говори прямо, Кирхиаис!» «В таком случае, господин Райнхард, скажите, действительно ли вы злитесь именно на ошибку Биттенфельда? Разве это не очевидно?» «Я в это не верю, господин Райнхард. На самом деле ваш гнев направлен на вас. Вас, кто поддержал репутацию адмирала Яна. А Биттенфельд просто попался под горячую руку». Райнхард начал было что-то говорить, но прервался. Его сжатые кулаки нервно дрожали. Кирхиаис негромко вздохнул, наблюдая за златовласым юношей глазами, наполненными добротой и заботой. «Неужели вас так выводит из себя то, что вы помогли Яну Венли стать героем?» «Конечно!» Райнхард вскинулся, хлопнув в ладоши. «Я смог вынести это у Астарты, но дважды подряд Это уже чересчур. Почему он всегда появляется именно в тот момент, когда я нахожусь в шаге от полной победы и становится у меня на пути? Быть может, ему тоже хотелось бы на что-то пожаловаться. К примеру, ну почему я не могу встретиться с адмиралом Лоэнграммом в начале битвы? На это Райнхард не нашел, что ответить. Господин Райнхард, пожалуйста, поймите, что дорога не может всегда быть прямой и ровной. Разве не очевидно, что на пути к самой вершине не могут не встречаться трудности? И адмирал Ян далеко не единственное препятствие. Неужели вы правда думаете, что в одиночку сможете уничтожить их все? И на это Райнхарду тоже нечего было возразить. Вы не сможете завоевать сердца других, если будете игнорировать их многочисленные достижения из-за одной ошибки. С адмиралом Яном впереди и высокородными аристократами сзади у вас уже есть два могучих врага. А вы еще и создаете себе новых врагов в наших же рядах. На какое-то время Райнхард застыл без движения, но потом с глубоким вздохом расслабился, силы словно покинули его тело. «Ладно», — сказал он, — «я был неправ. Я не буду добиваться наказания для Биттенфельда». Кирхиаис склонил голову. Он был рад не только и не столько за Биттенфельда. Он обрадовался, удостоверившись, что Райнхард имеет достаточную широту разума, чтобы принять откровенную критику. «Не мог бы ты сообщить это ему?» «Нет, так нельзя». Услышав быстрый ответ Кирхиаиса, Райнхард сразу понял, что он имел в виду, и кивнул. «Да, ты прав. Будет бессмысленно, если я не скажу это лично». Если бы Кирхиаис передал слова Райнхарда о прощении для Биттенфельда, тот, получивший выволочку от главнокомандующего, скорее всего, сохранил бы на него обиду, при этом испытывая благодарность Кирхиаису. Такова уж человеческая психология. И тогда прошение Райнхарда не имело бы смысла. Молодой гранд-адмирал Империи развернулся на каблуках, направляясь обратно, но внезапно остановился и снова обратился к своему ближайшему другу и помощнику. «Кирхиаис?» «Да, господин Райнхард?» «Ты веришь, что я смогу захватить галактику и сделать ее своей?» Зигфрид Кирхиаис прямо посмотрел в глаза своему другу. «Кто, если не господин Райнхард, сможет это сделать?» Напуганные и побитые остатки гигантского флота Союза Свободных Планет возвращались к Азерлону. Число погибших, пропавших без вести и захваченных в плен достигало 20 миллионов. Эти числа, сообщенные их компьютерами, леденили сердца оставшихся в живых. Посреди этой борьбы не на жизнь, а на смерть, только в 13-м флоте большая часть солдат смогла остаться в живых. Волшебник Ян сотворил чудо даже здесь. Свет, сиявший в глазах его подчиненных, когда они смотрели на молодого адмирала, уже напоминал религиозную веру. Объект этого поклонения находился сейчас на мостике флагманского корабля «Гиперион». Ноги он не слишком воспитанно положил на командную консоль, руки покоились на животе, глаза, под которыми лежали тени глубокой усталости, были закрыты. «Ваше превосходительство!» Он с трудом открыл глаза и увидел своего адъютанта Фредерику Гринхилл, нерешительно стоявшую рядом. Ян дотронулся рукой до черного форменного берета. «Прошу прощения, что веду себя так перед дамой». «Ничего страшного. Может, принести вам кофе или еще чего-нибудь? Чего бы вы хотели?» «Чай был бы в самый раз». «Слушаюсь». «И добавьте туда побольше бренди». «Слушаюсь». Фредерика повернулась, собираясь уходить, но Ян неожиданно остановил ее. «Младший лейтенант, я немного изучал историю, и вот что я узнал. В человеческом обществе есть два основных взгляда. Одни говорят, что есть вещи, которые важнее человеческой жизни, а другие, что нет ничего, что было бы дороже. Когда люди начинают войну, они используют как оправдание первое мнение, а когда заканчивают – второе. И это продолжается уже бесчетное количество веков. Даже тысячелетий». Фредерика, не зная, что ответить, промолчала. «Как вы считаете? И в грядущие тысячелетия все останется так же?» «Ваше превосходительство». «Нет, не будем говорить о человечестве в целом. Есть ли что-нибудь, что я бы мог сделать, чтобы искупить всю пролитую мною кровь?» Фредерика, не в силах ответить, просто стояла и с тревогой смотрела на него. Внезапно на лице Яна появилась растерянность, словно он заметил ее неловкость. «Прошу прощения, я говорю странные вещи. Не обращайте внимания». «Нет, все в порядке. Я принесу чай. И добавить туда немного бренди, да?» «Побольше». «Так точно, побольше». Ян задумался, нальет ли все же ему Фредерика бренди в качестве награды, но не стал провожать ее взглядом. Он снова закрыл глаза и пробормотал себе под нос. «Возможно ли, что граф фон Лоенграм стремится стать новым Рудольфом?» Разумеется, ему никто не ответил. Когда Фредерика вернулась с чаем, Ян Венли крепко спал в той же самой позе, его берет покоился на лице.